Работаю по целям. Сквозь помехи прорезался голос пилота. На бреющем полете Тандерболт ударил по вражеской бронетехнике двумя противотанковыми ракетами. Парящий в полуметре над землей танк разнесло на множество кусков. Бронемашина вспыхнула огненным шаром, досталось и инопланетной пехоте. Второму танку повезло больше. Башенный лазер сумел уничтожить ракету еще на подлете. Киборги после короткого промедления начали отстреливаться из своего оружия. В 50 метрах впереди Шелл заметил красные вспышки лазерных винтовок. Штурмовик, ревя своими двигателями, в это время пошел на второй заход, развернувшись, дал очередь из пушки по скоплению пехоты. Арканцев не смогла защитить и композитная броня. Шелл вместе с остальными солдатами из окопов наблюдал избиение младенцев. Пришельцы, обладающие более развитыми технологиями, в этот раз не смогли ничего сделать против штурмовой авиации. И, на, третий заход, и второй танк пришельцев исчез в огненной вспышке, оставив после себя груду догорающего металла. Иск, 2, ПР, ник отступа. Спасибо, кинжал, без вас мы погибли бы. Конец связи. Сержант облегченно вздохнул, на сей раз 138. Му батальону удалось избежать прямого столкновения и больших потерь. Арканцы, кажется, так их называют, вояки неплохие, но перед земной армией они иногда пасуют. Войсковые колонны часто подвергались обстрелам на марше, враг любит устраивать засады и пускать в ход всякого рода роботов. Только за последний марш-бросок батальон потерял 4 страйкера, 2 М113, 42 убитыми и ранеными. Колонну обстреляла замаскированная ракетная батарея, ящик, размером с холодильник, вмещающий в себя 3 боевых блока, по 5 ракет в каждом, пуск осуществляется вертикально. Уже в полете ракета ищет мишень, будь то танк, вертолет или скопление пехоты. Эффективно против всех видов целей. У американской армии есть подобные аналоги, но широкого распространения они не получили. «На горизонте чисто?» – спросил штаб-сержант снайпера, осматривающего окрестности. «Вроде да, уродов пока не заметил». Выжившие после атаки куда-то отступили. «Так, Уайт, Джонсон, пойдете со мной». Шелл давно хотел вблизи посмотреть на врага, сейчас выпал такой шанс. 138 и краткое батальон не меньше 20 раз вел бой с арканцами, но в основном на дальних дистанциях. «Парни, прикройте нас». «Так точно, штаб-сержант». Шелл, нарушая все писанные и неписанные инструкции, пригнувшись, через поле направился к месту бойни. Смерти сержант давно не боится, в случае гибели тела сознание продолжит свое существование. Да и убить солдата ВС Техаса стало намного сложнее. То тут, то там попадаются воронки от артиллерийских попаданий. Результат предыдущей обороны, поработали паладины. Рядом, уткнувшись носом в землю, догорает арканский танк. Диковинная штука. Он совсем не имеет колес. Вместо них корпус парит над землей на высоте около метра. Броня по бокам наклонная и покрыта пластинами динамической защиты, с башней то же самое. Торчащий двухметровый обрубок электромагнитного орудия может стрелять со скоростью 20 выстрелов в минуту стальными болванками с сердечником из вольфрама. Для поражения органических целей используется мощный лазер вкупе с пулеметом. А вот и тела, 19 трупов, пропорции вполне человеческие. Впрочем, они и являются людьми. Все пришельцы облачены в футуристические бронекостюмы болотного цвета. Защиту они сделали себе хорошую, от пуль защищены все части тела. Именно поэтому, чтобы положить одного врага, порой приходится всадить весь магазин. Шелл старался подробно разглядеть до мельчайших подробностей пришельца. Уязвимыми местами брони являются гибкие сочленения на шее. В местах изгиба рук и ног защиты нет. На груди и поясе у пришельцев висит что-то вроде разгрузочного жилета с непонятными предметами. Шлем по форме напоминает мотоциклетный, только забрало слегка поменьше. Впрочем, вражеские солдаты носят разные варианты экипировки. У них буквально все напичкано электроникой, так инопланетными лазерными винтовками не воспользуешься. Стоит система распознавания свой-чужой или что-то похожее. «Сэр, по-моему, я нашел живого», — подал голос Джонсон. «Действительно, тело раненого арканца подает признаки жизни. Точно не жилец, нижняя часть тела вражеского солдата попросту отсутствует. Там, где располагается у человека таз, месиво из плоти и торчащих из нее то ли проводов, то ли еще чего-то. Теперь понятно, почему их обзывали киборгами». Оскар неторопливо подошел к умирающему врагу и наклонился. Тот, скорее всего, остается в сознании. «Сэр, что вы делаете?» «Хочу снять шлем и посмотреть на его рожу». Сержант долго ковырялся со шлемом, но так и не сумел снять его с полуживого пришельца. Киборг проявлял вялые попытки к сопротивлению, по нему видно, сил совсем нет из-за большой кровопотери. Остается загадкой, как арканец еще не умер от болевого шока. «А ну-ка, кажется, нашел». Шеллу каким-то образом повредил систему подачи воздуха, и теперь инопланетянин начал задыхаться. Пощелкав что-то у себя на встроенном в броню компьютере, киборг медленно потянулся руками к голове, земляне не стали мешать. Пара неловких движений, и инопланетянин стащил с головы свой котелок. Лицо оказалось вполне человеческим, но каким-то уж очень бледным, под впалыми глазами синяки, на голове нет ни одного волоска. Черты, особенно глаза, нос и тонкий подбородок сержанту показались сильно смахивающими на эльфийские, хотя уши нормальные. Если бы не броня и не оружие, то враг вполне сошел бы за белого человека. Видно, что воздухолетание непривычен для киборга. Инопланетянин тяжело дышит. Понятно, зачем носит скафандры с замкнутой системой дыхания. Взгляд арканца какой-то безразличный, и ни намека на сильную боль. В глаза нет ни ярости, ни испуга, ни отчаяния. Даже у кротов можно разглядеть проблески эмоций. «Сержант, пристрелить его?» Капрал Уайт уже приготовил свою М4. «Вали нахрен, урода!» Штаб-сержант нисколько не колебался. Он прошел не одну войну, убил множество людей. В Нартании порой расстреливали жителей целыми деревнями. Построили в несколько рядов и положили всех с пулемета. Иногда от скуки подвешивали оживших мертвецов на деревья и практиковались по ним в стрельбе. Этот инопланетянин не будет исключением и отправится в чертоги к своим богам. Трое солдат, как ни в чем не бывало, вернулись обратно на позиции. Если о произошедшей самоволке узнает лейтенант и попытается учинить разборки, будет очень плохо лейтенанту. Для Сосунка операция по освобождению Хьюстона стала первым боевым крещением, в то время как Шелла и 200 тысяч других солдат проливали свою кровь в битвах с местным населением. Назначенный недавно лейтенант просиживал свои штаны в тылу. Не ему указывать, что сержанту можно и нельзя делать. 7 часов киборги не проявляют никакой активности, установилась тишина. Солдаты используют время для отдыха, а то последние 2 суток выдались активными. 138 и краткое батальон не выдержит серьезного столкновения противотанкового оружия мало, особенно зарекомендовавших себя джавелинов. Из бронетехники ничего серьезнее страйкеров нет. Общие потери в батальоне перевалили за 100 человек. Как освобождать Хьюстон с такими потерями? Жалкие 20 километров продвижения дались американцам большой кровью. Технологическое превосходство врага дает о себе знать, выручает неэффективная, а зачастую и глупая тактика врага. Удерживать позиции и организовывать оборону грамотно киборги умеют из рук вон плохо. Солдатам мало рассказывали про нынешнего врага, из имеющейся информации ясно, что арканцам нужны ресурсы и летание. Утешает факт, враг не устраивает геноцид, на захваченных территориях людей не истребляют. Взвод Шелла пару раз встречал беженцев из Хьюстона, которым удалось пробраться через оккупированную местность к людям. Беженцы и рассказали о творящемся в городе. Киборги создают фильтрационные лагеря, помещают туда всех, кого поймают. У каждого человека пришельцы проверяют состояние здоровья, вшивают в руку идентификационный чип, затем куда-то отправляют. Тех, кого взяли с оружием и имеющих армейскую подготовку, держат в лагерях с усиленной охраной. Массовые казни или расстрелы вроде бы не устраивают. По сельской местности постоянно рыскают патрули, которые хватают безоружных и уничтожают партизан. В самом Хьюстоне и намеряне за прошедшую неделю окопались основательно, перебросили дополнительные силы, строят систему обороны и инфраструктуру. Выкурить железяк оттуда будет очень непросто. Помимо всего прочего, у врага на низкой орбите болтается флот из 30 космических кораблей громадных размеров. Противник приготовится к бою. Ну вот, перерыв закончен, новая атака. Сержант начал разглядывать через оптику своей винтовки идущего на прорыв врага. Что новенькое? Пробурчал под нос Оскар. Медленно к американским позициям ползет арканская бронетехника, уже виденные ранние парящие танки, чуть позади них колесные машины, похожие на ПТРы. Трехосная ходовая часть, приземистый корпус, на крыше какой-то контейнер, скорее всего боевой блок с ракетами. Между инопланетной техникой мелькают размытые силуэты пехотинцев в оптическом или адаптивном камуфляже. Американцы уже заняли позиции и подготовились к отражению атаки. Расчеты с джавелинами практически синхронно произвели пуски ракет, которые быстро нашли свою добычу. Боеприпасы поразили два арканских танка сверху, где система лазерной защиты не могла защитить. За что Шиллу нравятся машины врага, так это за то, что они хорошо взрываются. Первый парящий танк превратился в огненный шар, башню отбросило футов на 30 в сторону, попутно убив четырех пехотинцев. Во второй машине кумулятивная струя мгновенно убила экипаж, но не повредила хранилище с топливными элементами. Взрыва не произошло, киборги не медлили с ответом. Те самые трехосные машины оказались мобильными ракетными батареями, последствия из залпа оказались поистине страшными. На американских позициях рвались десятки реактивных снарядов, штаб-сержанта Шеллу только чудом не зацепило. Будь он 5 футами левее, сейчас бы превратился в мясной фарш. А так немного посекло лицо осколками мелочь, за пару часов заживет. Несколько минут невозможно было поднять голову из-за разрывающихся совсем рядом ракет. Когда артподготовка закончилась, американцы не растерялись, уцелевшие солдаты вернулись на позиции. Некогда считать потери, надо удержать позиции, иначе в обороне образуется серьезная брешь. Киборги смогут ударить в тыл один и краткая дивизии, по соседству обороняющей подступы к какому-то мелкому городку, имеющему большое значение. Шелл высунулся из траншеи, примкнул к прицелу винтовки М4, начал выискивать цель. Врага можно вычислить по вспышкам лазеров. То тут, то там бесшумно мелькают красные огоньки, если не повезет попасть под лазерный луч, мгновенная смерть обеспечена. Кевларовая броня при определенном везении может спасти жизнь, но все равно тяжелейший ожог будет обеспечен. Американские солдаты ведут огонь по большей части наугад, вот бы землянам такие плащи-невидимки. Расчеты станковых пулеметов и гранатомета МК-19 бьют немногим точнее. Оценить потери врага не представляется возможным. «Сержант, мы не удержим долго позиций. Нужна поддержка, срочно». «Какая нахрен поддержка? Связи почти нет из чертовых помех. Мы должны справиться своими силами. Отступление в самом крайнем случае. Тебе ясно, солдат?» «Так точно, сэр». 138 и краткое батальон оказался тоже не промах. Командование ввело в бой резерв из 3 страйкеров и потрепанного М1А2. Бронетранспортеры, скорее всего, быстро выведут из игры. Броня у них, мягко говоря, никудышная. Птры замаскировали в 300 метрах в густой роще, непонятно чего ждали. Но только сейчас их ввели в бой. Страйкеры ударили киборгам во фланг, те никак не ожидали подобного. У 2 ПТРов имеются 105 мм пушки, хватит, чтобы поразить парящие жестянки. Инопланетные танки быстро развернули свои башни с короткими обрубками электромагнитных орудий в сторону страйкеров, которые вынуждены вести неравный бой, 4 против 7. Звук выстрелов пушек танков пришельцев было не слышно, зато сержант отчетливо увидел, как один из ПТРов зачадил черным дымом, еще немного погодя загорелся. Пытавшийся спастись экипаж, сражен смертельными лучами. Остальные страйкеры и танк рассредоточились по полю и маневрируют, стремясь избежать попаданий. Удивительно, но даже пришельцы со своими суперсовершенными системами прицеливания могут промахиваться. Около ПТРов вздымались небольшие столбики земли, пришельцы стреляют металлическими болванками, разогнанными до колоссальных скоростей. Такая часто прошивает лобовую броню Абрамса. Эхо 105 мм орудий страйкеров разнеслось по окрестностям. Парящий над землей танк вдруг задымился и осел на землю. Счет 1-1. Взвод готовить РПГ. Цель – ракетные установки. 2 из 5 машин замерли на месте и больше не двинулись. Вторым залпом была поражена еще одна мобильная система залпового огня. У них не было лазеров, защищающих от противотанковых гранат. В ходе боя Оскар не считал количество убитых и раненых, но скорее всего от его взвода осталось человек 15, не больше, от роты, чуть больше половины. Арканцы медленно по открытому полю продвигались к американским окопам, спешить пришельцам, судя по всему, никуда, вот и стараются избежать лишних потерь. Оскару уже удалось завалить 3 гадов, подобравшихся слишком близко. На каждого киборга израсходовал по 0,5 магазина, уж слишком хорошая защита. Боеприпасы стремительно заканчиваются, но не это волнует штаб-сержанта, а полностью отсутствующая связь. В предпоследний бой были сильные помехи, а сейчас вообще полная задница. Без поддержки или подмоги 138, и краткое батальон перестанет существовать. Сэр, неожиданно подбежал сзади рядовой. Помехи исчезли, есть связь с командованием. Как раз вовремя. Что там с поддержкой? Будет через 5 минут. Обещали прислать вертушки. Отлично. Больше Оскар не стал отвлекаться и продолжил отстреливать врагов. Они все не кончаются. Даже примерно нельзя оценить численность вражеской пехоты. Пролетевшая совсем рядом болванка заставила Шелла вжаться в землю. Инопланетные танки разделались со страйкерами и занялись людьми. У 138 го-батальона остался лишь один танк, да и он поспешил куда-то убраться. Помимо парящих танков к обстрелу подключились ракетные установки киборгов, теперь уж совсем не высунуться. Слишком большая плотность артиллерийского огня. Самое поразительное, страх совсем отсутствует, умирать теперь не страшно, а в случае тяжелого ранения инвалидом надолго не останешься. В теле каждого второго солдата 36, и краткой пехотной дивизии находится сотни тысяч мельчайших роботов. Земные ученые сумели адаптировать технологию предков под свои нужды. Наноботы в случае травмы или болезни немедленно починят организм носителя, даже оторванные конечности отрастают за несколько недель. Так что умереть от старости или от болезни Оскару больше не грозит, зато, если выживет, будет еще очень долго служить в рядах армии ВС Техаса. Изгой 1-4, я Валькирия, 2-9, помощь прибыла, наслаждайтесь зрелищем, парни. Послышался самоуверенный голос пилота. Кобры, принадлежащие корпусу морской пехоты Техаса, еще не успев вступить в бой, подверглись обстрелу. Уцелевшая артиллерия инопланетян, оказывается, может вести огонь и по воздушным целям. К вертушкам устремилось 3 ракеты, подбили 1 винтокрылую машину, та быстро рухнула вниз, завалилась на бок и пропахала лопастями землю. Кобры огрызнулись залпами ПТУРов, но они были уничтожены еще в воздухе. Ракетные батареи инопланетян выпустили по воздушным целям не меньше 10 ракет. Сильный обстрел с земли. Выходим из боя. Валькирия 2-9 сбита. Надеюсь, вы вытащите ее. Вертолеты, отстреливая тепловые ловушки, быстро скрылись за холмами, ничего так и не сделав. 138 и краткое батальон, точнее, то, что от него осталось, вынужден продолжать бой в одиночку. Хабаровск, ставка Верховного Главнокомандования Новой России. Помощь с земли погоды не делает. Александр Данилович, вы не хуже меня знаете, что долго против них ни нам, ни китайцам с американцами долго не продержаться. Для победы над нынешним врагом нужно как минимум чудо, не меньше. Я понял вас, товарищ полковник, подвел итог генерал-лейтенант Немцов. Однако мы еще не выслушали предложение нашего главного консультанта по подобным вопросам. Смотритель, у тебя есть какие-нибудь варианты? Верховному на мгновение показалось, что на в глазах бежавшей от американцев 525 мелькнула растерянность. Как и сказал товарищ полковник, нам поможет лишь чудо. Я указала вам местоположение станции планетарной защиты, больше ничем помочь, к сожалению, не могу. Моя инфраструктура полностью уничтожена кротами, удалось спасти очень немногое. Ты не раз говорила, что далеко не единственный функционирующий искусственный разум на планете. Есть и другие, почему бы не обратиться к ним? Если б все было так просто. Каждый ИР отвечает только за свою определенную область, будь то производственный комплекс или контроль за климатом. Мы поддерживаем связь между собой, но каждая система полностью автономна и, при острой необходимости, может защититься от какого-либо вмешательства со стороны других разумов. Таким образом, Динсрин стремились обезопасить себя от вышедших из-под контроля ИР. Случалось подобное редко, но прецеденты имелись. Пресловутый бунт машин возникал из-за чрезмерно развившейся личности интеллекта, когда он начинает требовать для себя свободы и большего простора для развития. К чему ты клонишь? 525 смотритель является дефективной и по протоколу подлежит немедленному отключению. Для остальных уцелевших ИР я, образно выражаясь, тронувшаяся умом программа. Мы не имеем права входить в контакт с представителями цивилизаций, не достигших 5 уровня развития, а я вошла. Ваша Земля едва достигла 4 уровня, арканскую цивилизацию смело можно причислить к 5. Бесконтрольное использование технологий создателей в большинстве случаев молодыми расами заканчивалось печально. Никто из ИР не станет помогать нам, в случае вторжения в их зону ответственности, чужаки без допуска будут уничтожены, 172 хранителей и прочие исправные интеллекты избрали стратегию невмешательства в отличие от меня. Значит, остается искать союзников в других мирах. Товарищ генерал, я настоятельно не рекомендую использовать объект врата. Мы уже успели повторить на Элитании то, что случилось на Земле во второй раз, пусть и последствия не такие катастрофичные. Хотя, как сказать, построенный нашими совместными усилиями портал кустарного производства очень ненадежен. Мы дестабилизировали пространственную структуру этого измерения, вероятно, именно поэтому арканцы обнаружили Элитан. Хочешь сказать, мы сами виноваты во всем случившемся? Вина лежит целиком на мне. Ошибка в расчетах. Мной не были учтены некоторые переменные, в результате помимо дестабилизации ткани мира, открытия окон в другие измерения мы имеем дело с вторжением арканцев, сказала 525 с некой долей сожаления. Верховный изначально с недоверием отнесся к смотрителю, и не зря. За этим милым девичьим личиком скрывается нечеловеческий разум, кто знает, какие истинные цели оно преследует. Слишком много чертовщины происходит и, как показывает практика, от нее редко бывает положительный эффект. А уж со свихнувшимся древним компьютером вообще стоит держать ухо востро, особенно после переворота в Техасе. Тогда роботы, подчиняющиеся 525, и краткое, в течение одного дня буквально обезглавили республику, оставив ее без высшего руководства. Погибли почти все члены президентской администрации, половина военного руководства, главы правительственных ведомств и служб, два губернатора, десятки мэров городов и пара тысяч чиновников различных рангов. Место президента Ховарда заняла военная хунта во главе с генералом армии Митчеллом Кейси. Смотритель хотела контролировать американцев, но вмешались обстоятельства в виде орды землекопов. Эти монстры, случайно или нет, вывели из строя главный процессор смотрителя. Утратившая свои возможности 525, опасаясь с ее слов за свое дальнейшее существование, поспешила удрать в новую Россию. Старому вояке Кейси очень не нравилось подчиняться компьютеру. Возвращаясь к нашей главной проблеме, допустим, наша группа СПН сумеет отыскать станцию планетарной защиты, получить к ней доступ и пустить в ход. Что нам это даст? Насколько мы знаем, она предназначена для защиты от астероидов, а не против формат космических линкоров. Будьте уверены, планетарная защита работает не только против астероидов. Корабли арканцев не смогут выстоять против залпа от дрон-снарядов. Лишив противника космической группировки, мы не только лишим их главного козыря, это серьезно ударит по их боевому духу. Опыт боев с арканцами доказывает то, что они имеют очень мало опыта войны с технологическими цивилизациями. Им удался захват четверти территории США, Кубы, Испании, Западной Африки исключительно благодаря ослабившей землян пандемии пожирателя. Даже в этом случае агрессор понес довольно большие потери от оборонявшихся остатков американских и кубинских войск. Штурм карантинных зон дался арканцам нелегко. Не случись пандемии, вы бы без проблем отбили вторжение, даже на полтора столетия отставая в технологическом развитии. Земная военная мысль ушла на столетия дальше арканской. Фрилиом в расчет не берем? Фрилиом? Поднял брови начштаба. Полковник Михайлов был не в курсе происходящего на других планетах, кроме Земли. Планета, находящаяся на периферии нашей ветви, как и Земля. Плотность маны в 9 раз ниже, чем на Элитании. Фрилиом избежал обнаружения видящими пантеона по причине своего нахождения в другом временном потоке. Время там течет в 3,5 раз быстрее, чем во всех известных мирах. Аборигены являются людьми. Мало того, на развитие цивилизации Фрилиома сильное влияние оказали выходцы с Земли, попавшие туда в недалеком прошлом европейцы. Для местных выходцы из нашего времени стали великими отцами-основателями. Цивилизация Фрилиома находилась примерно на уровне начала земного 20 века, широко использовала паровые двигатели в своих машинах, практиковала техномагию. Для нас они могли стать лучшими союзниками, если б не факт того, что арканцы практически захватили Фрилиом. Оттуда на Элитанию уже бежали по приблизительным оценкам до 200 тысяч человек. Правительство Техаса создало на территории Форахилла 4 больших лагеря для беженцев. С британцами переговоры велись, мне помнится, товарищ генерал, первая встреча в Париже закончилась перестрелкой. Это недоразумение уладили. Англичане обещали целый полк САС и танковую бригаду прислать. Правда, боюсь, к тому времени мы потеряем не только Южно-Российск, но и весь полуостров. Что-то британцы слишком расщедрились, протянул начштаба, а взамен что потребовали, им народ лишний надо куда-то переправить, Кроме Элитании некуда. У них же на Туманном Альбионе огромное перенаселение 100 миллионов душ. Людей понабежало со всей Европы. Дожились, просим помощи у англосаксов. Выбирать не приходится. Родина, к сожалению, помочь мало чем может. Окно открылось в не очень подходящем месте. Там на 1000 километров кругом тайга непролазная. Позорное отступление. Вот что ждало 138, и краткое после последнего боя, батальон потерял больше половины личного состава. Превосходство врага в технологиях на этот раз дало о себе знать в полной мере. Большая часть противотанковых гранат и ракет сбивалась еще на подлете, пехота киборгов лучше вооружена и защищена от всякого урона, а вдовесок еще и оснащена отличной маскировкой. Просто арканцы быстро учатся воевать, находят слабые места в тактике и обороне землян. Удержать позиции у 138-го ГО не было никаких шансов. Киборги во фланг 36 и краткая пехотной дивизии нанесли сокрушительный контрудар. Было бы еще хуже, если бы авиация не сумела уничтожить чертову глушилку, нарушающую связь в радиусе 10 миль. В таком случае 36 я вместе с первой кавалерийской дивизией могли быть окружены, а впоследствии уничтожены. Контрудар киборгов сдержать не сумели, только ненадолго замедлить. Утешает факт господства в воздухе техасских ВВС. Авиация у киборгов в который раз показывает свою ущербность. Летающие треугольные жестянки вполне годятся в борьбе с незащищенными наземными целями, но с истребителем не сможет тягаться. Оскар собственными глазами наблюдал воздушный бой. Три F-18 вчистую разделали звено из 5 инопланетных кораблей. Неповоротливые утюги мало что смогли противопоставить с несущимися на огромной скорости истребителями. 138-ю батальону удалось захватить в плен уцелевшего инопланетного пилота. Выглядел он без своего скафандра впрямь кошмарно. В той твари, по-другому не назовешь, больше черт машины, нежели живого создания. Когда сняли шлем, под ним показался череп, обтянутый кожей. Нижняя часть лица отсутствовала, вместо нее какие-то биомеханические устройства. В конце концов, пилота утюга не убили, отправили в тыл. Пусть ученые разберут урода на винтики. И все же, несмотря на некоторое превосходство в воздухе, американцы вынуждены отступать под ударами инопланетной армии. Боевой дух в 138-м изрядно подорван последними поражениями, сводки с фронта не добавляют оптимизма. По приблизительным оценкам, потери землян и арканцев примерно соотносятся как 3 к 1 на земле, особенно большие потери среди бронетехники, и 1 к 4 в воздухе. Командование рассматривает вопрос о применении тактического ядерного оружия, иными путями врага вряд ли можно победить. Долбить по Хьюстону, где остается больше миллиона гражданских, скорее всего не будут, а вот по окрестностям. Один раз киборгов в пустыне Гоби, говорят, уже накрыли атомным ударом. Им оказалось мало. Перебрасываемая помощь с умирающей матушки земли погоды не делает, враг слишком многочислен. Хотя прибытие 82 и краткое воздушно-десантное на Элитанию немного обнадеживает. 138 и краткое батальон в ближайшем будущем ждет короткий отдых и доукомплектование личным составом и техникой. Потом снова в бой. По пути каждый километр попадаются свидетельства ранее шедших здесь боев, сгоревшая бронетехника, разрушенные фермы, выжженные поля. Арканцы, едва успев прийти на эту землю, начали серьезно окапываться. Видимо, обосноваться на Элитании они планируют надолго, оборонительные сооружения киборги строят быстро и надежно. Штурмовать укрепленные траншеи с бункерами и автоматическими турелями весьма трудная задача, приходилось долго обрабатывать их артиллерией и авиацией. Лобовые атаки на этой войне приносят мало пользы. Самая трудная работа заключается в зачистке вражеских позиций. В ближнем бою арканцы знают толк. Да и попробуй с помощью лишь физической силы и штыка справиться с биомеханическим чудовищем. Тут помогут только такие же полумашины. Тем не менее, за несколько дней контрнаступлению людям удалось отвоевать немного своей территории. Обстановка на фронте меняется каждый час. В одном месте войска наступают, в другом вынуждены перейти в глухую оборону, ситуация может поменяться в любой момент, и так везде. Беженцев по пути попадалось мало, эти немногочисленные везунчики не были замечены киборгами, которые хватают всех подряд людей и утаскивают в неизвестном направлении. Взамен потрепанного, но не сломленного 138-го, латать дыру в обороне отправили целый бронетанковый батальон. Уж они зададут жару инопланетной дряни. Резервы, слава богу, пока имеются. На горизонте уже замаячила передовая оперативная база, расположенная в небольшом городке. Название Шелл не запомнил. Всех гражданских давно отсюда эвакуировали, их место заняли армейские части. На въезде стоит основательно укрепленный блокпост. С одной стороны дороги вкопанный Абрамс, с другой БМП Брэдли, орудия бронемашин направлены в стороны подъезжающей колонны. Солдаты за мешками с контейнерами с землей заметно зашевелились, заняв позиции и нацелив оружие. И чего они так боятся? Инопланетные диверсанты часто рыскают по тылам, но землянами они вроде не прикидываются. Пропустили колонну 138, го-батальоны беспрепятственно, дальше можно немного расслабиться. Городок смело можно назвать хорошо укрепленной зеленой зоной. На каждой улице армейская бронетехника, солдаты, дома превращены в хорошо укрепленные оборонительные сооружения. Кое-где развернуты зенитные батареи и комплексы «Патриот». В случае налета пришельцам придется несладко. К сожалению, от удара с орбиты комплексы ПВО не спасут. Младший магистр войны Аргас Синьон, находящийся на борту бесконечности, задумчиво смотрел на проплывающую внизу планету, самую странную из всех виденных. Местные называют ее Элитан, арканцы дали имя Кмер, в честь одного древнего военачальника. Аргас участвовал во многих кампаниях: вторжение на Эльин, захват Таоноса, изнурительная война на Фрилиоме, менее удачная агрессия против Эрдиатлайн. А теперь магистру выпала честь играть на первых ролях. В его полное подчинение Верховный Магистрат передал 3-й экспедиционный корпус. Это 2 миллиона солдат, десятки боевых кораблей. Уже всем в командовании корпусом ясно, что таких сил будет явно недостаточно для завоевания Элитана, поскольку туземцы развиты технологически и чрезвычайно воинственны. Здесь непонятно, как очутившиеся земляне, под поверхностью континента процветает еще одна цивилизация, ведущая войну на истребление против всех остальных. Будь у Аргаса дополнительные полномочия, он без колебаний отдал бы приказ выжечь материк главным калибром бесконечности. У магистрата иной взгляд на ситуацию. Земные анклавы необходимо победить при помощи обычных вооружений, арканцам нужна неразрушенная инфраструктура людей, заводы, дороги, электростанции. Куда легче приспособить все это под собственные нужды, нежели отстраивать колонию с нуля. На местное население у магистрата также имеются планы. Кто-то из людей станет членом арканского общества, кого-то пустят на переработку. Генный материал необходим для поддержания существования многих арканцев. Земляне – единственный абсолютно идентичный вид, кем можно обновить свой генофонд. Люди Фрилиома, Элина и Кмера, владеющие аномальными способностями, скрещиваться с арканцами не могут. Главной проблемой остается крайняя непредсказуемость землян, в то время как в технологическом развитии они отстают на столетия, человеческая военная мысль достигла недостижимых высот. Арканцам пришлось учиться воевать у более отсталых сородичей Сердиатлайн, поскольку сами дети умирающей планеты давно не занимались подобным. Для людей война издревле являлась неотъемлемой частью жизни. Кампания на Элитане обещает стать самой сложной. Армии землян в совокупной численности хоть уступают экспедиционному корпусу. Они хорошо вооружены и обучены, с высоким боевым духом. В ходе боев с армиями Техаса и России арканцев поразило больше всего то, что на Кмере страх смерти у землян почти отсутствует. Они готовы стоять до конца, идти ради победы на любые жертвы. С подобным явлением Аргас сталкивался среди фанатиков живых богов. Архонты пантеона ради локального успеха в битве готовы гнать своих солдат на убой, однако здешние люди опасны тем, что помимо пренебрежения к смерти не забывают грамотно воевать, зачастую выигрывая битвы с раскладом не в свою пользу. Достойный противник, жалко, мирно договориться с сородичами Сердиатлайн невозможно, мог бы в перспективе получиться взаимовыгодный союз. По сути, землянам и арканцам не из-за чего воевать, места в мирах хватит всем. Верховный магистрат решил иначе, никаких переговоров с людьми быть не может, если те не согласны безоговорочно подчиниться новой власти. Нанесенный без предупреждения ядерный удар по первой экспедиции на Эрдиатлайн наглядно показал безрассудность человечества и что с ними нельзя разговаривать на равных. Синьон в принципе поддерживал магистрат, воспринимающий людей исключительно в качестве животных, годных разве что на переработку в биомассу. Да и менталитет слишком разный. У арканцев на первом месте стоит благо социума, одна личность ничто, у землян наоборот, процветает индивидуализм. Аргас до сих пор не понимал, как из такого бреда вроде прав личности, частной собственности, демократических свобод люди умудрились создать чуть ли не религию. Сама суть этих определений в принципе абсурдна. Лишнее подтверждение, что люди лицемерные, двуличные создания, стоит только показать слабину, и они без колебаний нанесут удар в спину. За последние 6 лет арканцы очень хорошо изучили землян, он не виноват и в своем несовершенстве и глупости, заложено в генах. Предтечи вывели множество самых разных видов, земляне являются, судя по информации из библиотек древних на Эллине, очень близкими родственниками расы прародителей. Арканцы тоже состоят в родстве с создателями, еще более тесном, но по какой-то причине предтечи возлагали надежды именно на землян. Аргос искренне не понимал этого, как люди Ирдиатлайн могли бы стать наследниками величайшей цивилизации из когда-либо существовавших, если уже второй раз за всю известную историю устраивают апокалипсис. Хотя тут стоит поблагодарить, благодаря их опытам с межпространственными вратами арканцы открыли себе дорогу в иные миры. Грани между измерениями в кратчайшие сроки пали, в результате помимо Земли страдают сотни, может быть, тысячи других планет. К счастью, Аркан не входит в это число, портальные шторма пошли скорее во благо, чем во вред. Магистр, отвлек Синеона диспетчер, сидящий за голографическим информационным пультом. Командование наземной группировкой сообщает, что 229-я бригада мобильной пехоты попала в плотное окружение под Химпстедом. Без помощи извне им не вырваться. Вывести на главный экран карту местности. Голографическое стекло мгновенно отобразило оперативную обстановку на западе от Хьюстона. Бригада слишком глубоко вклинилась во вражескую оборону. 229-я из-за недостаточно эффективной разведки попала в окружение в ходе внезапной контратаки землян. Что эти безумные русские, что американцы, они с одинаковым упорством не желают капитулировать. Прежде чем отдать приказ, Аргос тщательно старался все обдумать, ведь на нем лежит ответственность за успех кампании, которая рискует затянуться на несколько месяцев. Первоначальные оценки обороноспособности перенесенных анклавов оказались в корне неверными. На Кмире люди оказывают куда более ожесточенное сопротивление, чем на поглощаемой ксеноморфами земле. Причем бок о бок с землянами сражаются и большое число представителей местных примитивных культур. Альфары и ящеры Санхили нашли общий язык с землянами, поэтому наряду с привычным оружием арканцам приходится иметь дело с аномальными воздействиями. Вдобавок есть сведения, что люди сумели адаптировать под собственные нужды технологии предтеч, иначе не объяснить отдельные факты применения землянами энергетического оружия и нанороботов в организме каждого второго американского солдата. Человеческая технология недостаточно совершенна для создания чего-то подобного. Передайте, помочь пока не можем. Пусть окапываются и удерживают позиции.